Глава 12. Чарльстон, четверг, 18 декабря 1980 года. «Вообще-то, по идее, должен идти снег, а не дождь», — сказал Сол Ласки. Они сидели втроем в машине шерифа. Сол и Джентри впереди, Натали на заднем сиденье. Дождь тихо стучал по крыше. Было градусов 10 тепла. Натали и Джентри были в куртках, Сол натянул толстый синий свитер, а сверху старое короткое пальто из твида. Он поправил очки и, прищурившись, посмотрел через залитое дождем ветровое стекло. «Шесть дней до Рождества», — усмехнулся он, — «а снега все нет. Не знаю, как вы, южане, можете к этому привыкнуть». «Мне было 7 лет, когда я впервые увидел снег», — сказал Джентри. «Уроки в школе отменили. Снега нападало не больше 2 сантиметров, но мы все побежали домой, будто наступил конец света. Я швырнул снежок, первый снежок, который я слепил в своей жизни, и разбил окно в гостиной старой мисс МакГиври. Тут и вправду пришел конец света, для меня, по крайней мере. Я прождал почти 3 часа, пока отец не вернется домой. Пропустил ужин и был даже рад, когда меня отлупили, и все на этом закончилось». Шериф включил дворники, которые начали ритмично смахивать с ветрового стекла капли дождя. «Да, сэр», — протянул Джентри густым, приятным басом, к которому Ласки постепенно привыкал. «Теперь, когда я вижу снег, я всегда вспоминаю, как меня лупили, и как я старался не расплакаться. Мне кажется, зимы становятся все холоднее, и снег идет чаще». «Не приехал еще доктор?» — спросила Натали. «Нет», — ответил Джентри. «До 4 часов почти 3 минуты. Колхаун стареет, бегает не так быстро, насколько я знаю, но все еще пунктуален, как древние часы моей бабушки. Если он сказал, что будет здесь в 4, он будет в 4». И словно в подтверждение его слов, длинный темный кадиллак, ехавший по улице, затормозил и припарковался через 5 машин от патрульного автомобиля Джентри. Сол глянул в окно. Они были всего в нескольких милях от шикарного квартала старого города, но здесь приятным образом сочетались элегантность старины с соблазнами современных удобств. Закрывшаяся консервная фабрика ныне превратилась в офисное здание с подземным гаражом. Старый кирпич очистили, подновили, добавили окон, покрасили либо изготовили заново деревянные части. На взгляд Сола, реставрация и перепланировка были проделаны с большой тщательностью и старанием. «А вы уверены, что родители Алисии согласятся на это?» — спросил он. Джентри снял шляпу, провел платком по кожаной подкладке и кивнул. «Уверен. Миссис Кайзер страшно переживает из-за девочки. Она говорит, что Алисия не ест, вскакивает с постели с воплями, когда пытается заснуть, а очень часто просто сидит, уставившись в никуда». «Конечно, ведь прошло всего 6 дней, как она стала свидетельницей убийства своей лучшей подружки», — вздохнула Натали. «Бедное дитя». «Еще и дедушки подружки», — добавил Джентри. «А может, и еще кого-нибудь. Откуда мы знаем?» «Вы думаете, она была в мансарде?» — спросил Сол. «Ее никто там не помнит», — ответил шериф. «Но это ничего не значит. Если люди не подготовлены специально, большинство из них вообще не замечают, что происходит вокруг. Конечно, некоторые замечают, причем все подряд, только их почему-то никогда не бывает на месте преступления». «Алисию нашли далеко отсюда. Ведь так?» — спросил Сол. «Как раз посередине между 2 главными местами преступления», — вздохнул Джентри. Соседка увидела, что она стоит на углу улицы в каком-то полуобморочном состоянии, примерно на полпути между домом Фуллер и мансардой. «Как ее рука?» — поинтересовалась Натали. Джентри обернулся и улыбнулся девушке. Его маленькие голубые глаза, казалось, светились ярче, чем слабый зимний свет снаружи автомобиля. «Ничего страшного, мэм. Простой перелом». «Еще раз назовете меня мэм, шериф, и я вам самому руку сломаю», — шутливо предупредила Натали. «Слушаюсь, мэм», — откликнулся Джентри с самым добродушным видом. Он повернулся и глянул через ветровое стекло. «Это точно наш старикан-доктор. Он купил сей чертов черный автобус, когда ездил в Англию еще перед Второй мировой. Читал лекции в летней школе при Лондонской городской больнице, насколько я знаю. Он являлся членом предвоенной антикризисной команды по планированию. Помню, как он говорил моему дяде Ли давным-давно, что британские врачи были готовы справиться с количеством раненых в 100 раз большим, чем то, с чем они столкнулись, когда немцы принялись их бомбить. То есть я хочу сказать, что они ожидали в 100 раз больше. А вот к чему они были подготовлены, это другое дело». «Ваш доктор Колхаун, наверное, немало практиковался в гипнозе», — заметил Сол. «Это уж точно», — протянул Джентри. «В 1939-м он консультировал британцев именно в этой области. Похоже, некоторые эксперты в Англии считали, что бомбардировки будут сильно травмировать психику, и граждане окажутся в состоянии шока. Они рассчитывали, что Джек поможет им с постгипнотическим внушением и прочими подобными вещами». Шериф открыл дверцу машины. «Вы идете со мной, мисс Престон?» «Обязательно». Натали выбралась под дождь. Джентри тоже вылез из машины, капли мягко падали на поля его шляпы. «А вы точно не хотите присутствовать, профессор?» — спросил Нуласки. «Точно», — ответил Сол. «Я хочу полностью исключить возможность своего влияния. Но мне будет очень интересно узнать, что скажет девочка». «Мне тоже», — заверил Джентри. «В любом случае, я постараюсь подойти к этому без предубеждений». Он хлопнул дверцы и побежал догонять Натали. Для такого грузного мужчины движения его были почти элегантны. «Без предубеждений», — подумал Сол. «Уверен, все так и будет». «Я вам верю», — сказал вчера шериф Бобби Джо Джентри, когда Сол закончил свой рассказ. Он сократил его как только мог, сведя к 45 минутам повествования, которое накануне заняло большую часть утра и предыдущей ночи. Несколько раз Натали перебивала его и просила включить в рассказ эпизод, который он пропустил. Джентри задал всего несколько коротких вопросов. Пока Сол говорил, они успели пообедать, попить кофе, и шериф подвел итог словами: «Я вам верю». «Так вот запросто?» — удивился Сол. «Да», — он повернулся к Натали. «А вы поверили ему, мисс Престон?» Молодая женщина не колебалась ни секунды. «Поверила», — твердо сказала она и посмотрела на Сола. «Я все еще ему верю». Джентри больше ничего не сказал. Ласки подергал себя за бороду, снял очки, протер их, снова нацепил. «Вы не находите мой рассказ фантастичным?» «Есть немного», — не стал увиливать Джентри. «Но я также считаю сплошной фантастикой то, что 9 человек убиты в моем родном городе, и нет никакого объяснения тому, как все это было связано». Шериф наклонился вперед. «Вы никому об этом не говорили? Я имею в виду вашу историю». «Я рассказал своей кузине Ребекке незадолго до ее смерти в 1960-м году». «И «Как она отреагировала?» — спросил Джентри. Сол посмотрел прямо в глаза шерифа. «Она меня любила. Она видела меня сразу после войны, ухаживала за мной, пока я снова не стал нормальным человеком. Во всяком случае, кузина сказала, что верит мне, а я решил считать это правдой. Но с какой стати вам верить всему этому?» Джентри откинулся назад, пока спинка стула не затрещала. «Я скажу за себя, профессор, но для начала должен признаться в двух слабостях. Во-первых, я сужу о людях по тому, что я чувствую во время разговора с ними, как их воспринимаю. Ну, взять хотя бы того парня из ФБР, Дика Хейнса, которого вы видели вчера у меня в кабинете. Все, что он говорит, уместно, логично и своевременно. И выглядит он правильно. Черт, у него даже запах и тот правильный. Но есть в нем что-то такое, из-за чего я доверяю ему примерно настолько, насколько петух доверится голодной ласке. Наш дорогой мистер Хейнс не совсем с нами, понимаете? Ну, вроде как и фонарь над крыльцом у него горит и все такое, но дома никого нет. Таких людей много. Когда мне попадается человек, которому я поверил, я делаю это просто, без всяких объяснений, вот и все. Из-за этого у меня случается масса неприятностей. А вторая моя слабость — я очень много читаю, поскольку не женат и не имею другого увлечения, кроме своей работы. Когда-то я хотел стать историком, потом популярным историческим писателем, вроде Каттона или Такман, потом романистом. Брюс Каттон специализировался на войне Севера и Юга. Барбара Такман получила Пулитцеровскую премию за книгу «Августовские пушки» о начале Первой мировой войны. «Возможно, я слишком ленив, чтобы стать первым, вторым или третьим, но я по-прежнему глотаю тонны макулатуры. Я даже заключил с собой сделку. На каждые три серьезные книги позволяю себе прочитать одну из беллетристики. Люблю, когда она хорошо написана, хотя все равно это макулатура. Читаю детективы Джона Макдональда, Паркера, Уэстлейка, потом триллеры Ладлам, Тревиньян, Ле Карре, Дейтон и даже ужастики Стивен Кинг, Стив Разник, Тем и прочее». Он улыбнулся. «Ваша история не такая уж и странная». Сол нахмурился. «Мистер Джентри, правильно ли я понял, что вы не находите мой рассказ фантастичным только потому, что читаете много фантастики и детективов?» Джентри покачал головой. «Нет, сэр, я просто говорю, что рассказанная вами история совпадает с фактами. И это пока единственное объяснение, связывающее все эти убийства в единое целое». «У Хейнса была теория насчет Торна», — сказал Сол. «Помните, слуга той старой леди и эта женщина, Крамер, будто бы сговорились обчистить своих хозяев?» «Этот идиот Хейнс порол чушь собачью. Ох, прошу прощения, мэм», — извинился Джентри. «А главное... Парнишка коридорный из мансарды, Альберт Лафолет, который потом свихнулся, никак и ни при каких обстоятельствах не мог ни с кем сговориться. Я знал его отца. Ума у этого парня хватало лишь на то, чтобы научиться завязывать шнурки на своих ботинках. Но, в общем, он был славный малый. В старших классах школы он не играл в футбол, и знаете почему? Он заявил отцу, что не хочет никому причинять боль». «Но моя история выходит за пределы логики. Это нечто сверхъестественное», — не унимался Сол. Он чувствовал, что ведет себя глупо, споря с шерифом, но ему трудно было принять готовность южанина вот так запросто поверить всему. Джентри пожал плечами. «Знаете, Вот смотрю я фильмы про вампиров, где куча трупов с маленькими дырочками на шее. И терпеть не могу, когда главному герою приходится полтора часа из двухчасовой ленты убеждать других хороших людей, что вампиры на самом деле существуют. «Послушайте», — не выдержал шериф, — «я не знаю, какие у вас были на то причины, но вы все же рассказали свою историю. Теперь у меня на выбор есть несколько вариантов. Во-первых, вы можете быть как-то причастны ко всему этому, хотя я знаю, что вы не убивали никого лично. В субботу после обеда и до вечера вы находились в университете, принимали участие в дискуссии. Но вы, к примеру, могли загипнотизировать миссис Дрейтон или сделать еще что-нибудь в этом роде. Знаю. Гипноз действует совсем не так, но ведь люди тоже не овладевают сознанием других людей в обычной жизни, верно? Во-вторых, может быть, вы псих, один из тех придурков, которые каждый день выползают на свет и сознаются в убийстве, хотя их и близко там не было. И в-третьих, вы говорите правду. Пока я решил выбрать третий вариант. Помимо всего прочего, есть и другие странные вещи, которые сходятся с вашей историей и больше ни с чем». «Какие странные вещи?» — спросил Сол. «Ну, например, тот парень, который следил за мной утром, а потом прикончил себя, не желая со мной разговаривать», — сказал Джентри. «И еще альбомчик старой леди». «Альбомчик?» — удивился Ласки. «Какой альбомчик?» — спросила Натали. Джентри снял шляпу и, угрюмо поглядев на нее, смял тулью. «Когда застрелили миссис Дрейтон, я был первым представителем закона, оказавшимся на месте преступления», — пояснил он. «Санитары убирали тело. Ребята из городского отдела по делам убийств считали трупы внизу. А я немного пошарил в номере той леди. Конечно, этого нельзя было делать, налицо нарушение закона. Но какого черта? Я ведь всего лишь деревенский полисмен. В общем, как бы то ни было, я увидел этот толстенький альбомчик в одном из ее чемоданов и полистал его. Там была масса газетных вырезок про разные убийства, включая убийство Джона Леннона. Большинство из них совершались в Нью-Йорке, начиная с января прошлого года. На следующий день расследованием занялась настоящая полиция. Не какой-то там шериф. ФБР полезло во все щели, хотя это дело вовсе не из тех, что требует их участия. А когда я добрался в воскресенье вечером до морга, альбомчика уже не было, никто его не видел, в отчетах о нем ни слова, нет и квитанции из морга». «Вы спрашивали о нем?» — поинтересовался Сол. «Да уж всех подряд, от санитаров до сотрудников из отдела убийств. Никто его не видел. Все остальное было доставлено в морг и описано в воскресенье утром, включая нижнее белье этой леди и пилюли от давления». «Кто составлял список вещей?» — спросил Сол. «Городотдел по делам убийств и ФБР», — ответил Джентри. «Но вот Топ Хартнер, клерк из морга, утверждает, что мистер Хейнс просматривал арестованные вещи за час до прибытия команды из городотдела. Наш Дикий прямо из аэропорта двинул в морг». Сол слегка откашлялся. «Вы полагаете, что ФБР имеет какое-то отношение к сокрытию вещественных доказательств?» Шериф Джентри наивно распахнул глаза. «Ну, как может ФБР делать что-то такое нехорошее?» Последовала долгая пауза. Наконец Натали Престон спросила. «Шериф, если одно из этих существ убило моего отца, что же нам делать дальше?» Джентри сложил руки на животе и посмотрел на Сола. Глаза его были ярко-голубыми. «Это хороший вопрос, мисс Престон. Что скажете, доктор Ласки? Ну, допустим, поймали мы вашего оберста или мисс Фуллер, или их обоих. Вы не думаете, что суду присяжных будет трудно вынести им обвинительный приговор?» Сол развел руками. «Это звучит безумно. Я согласен. Если поверить в мою историю, всякая логика оказывается подозрительной. Осуждение любого убийцы можно оспорить. Никаких вещественных доказательств не хватит, чтобы отделить невиновных от виноватых. Я понимаю, о чем вы говорите, шериф». «Да нет, не так уж все безнадежно», — усмехнулся Джентри. «Ведь большинство дел об убийстве — это все равно дела об убийстве, так? Или вы считаете, что их сотни тысяч, этих мозговых вампиров, и все бегают, суетятся?» Сол закрыл глаза, уходя от подобной мысли. «Молю Бога, чтобы это было не так». Джентри кивнул. «Значит, у нас здесь что-то вроде особого случая, верно? Но это возвращает нас к вопросу мисс Престон. Что нам теперь делать?» Сол глубоко вздохнул. «Мне нужна ваша помощь для наблюдения. Есть шанс, хотя и небольшой, что из этих двоих кто-то вернется в Чарльстон. Возможно, у Мелани Фуллер не было времени забрать из дома какие-то очень важные для нее вещи. Или Уильям Борден, если он жив, явится за ней». «А что потом?» — спросила Натали. «Наказать ведь их невозможно. Во всяком случае, не через суд. Что произойдет, если мы все-таки найдем их? Что вы сможете сделать?» Сол опустил голову, поправил очки и провел дрожащей рукой по лбу. «Я думал об этом 40 лет, — очень тихо сказал он, — и все равно не знаю. Но у меня такое чувство, что Оберсту и мне суждено встретиться». «Они смертны?» — спросил Джентри. «Да, конечно». «Тогда можно подобраться к ним незаметно и вышибить мозги, верно?» — предположил шериф. «Они ведь не восстанут из мертвых в следующее полнолуние или еще что-нибудь такое». Ласки недоуменно посмотрел на него. «Что вы хотите этим сказать, шериф?» «Я хочу сказать... Понимаете, если принять вашу установку... Если поверить, что эти люди могут делать все то, о чем вы нам рассказали, тогда они самые мерзкие твари на всем свете. Охотиться за кем-то из них все равно, что шарить по болоту в темноте голыми руками в поисках мокасиновых змей. Но стоит их опознать, и они становятся просто мишенями, такими же, как я или вы, или Джон Кеннеди и Джон Леннон. Обычный человек из винтовки с оптическим прицелом вполне может убрать любого из них, профессор». Сол глянул в безмятежные глаза шерифа и улыбнулся. «Но у меня нет винтовки с оптическим прицелом». Джентри кивнул. «Вы захватили с собой какое-нибудь оружие, когда летели сюда из Нью-Йорка?» Сол мотнул головой. «У вас вообще нет оружия, профессор?» «Вообще нет». Джентри повернулся к Натали. «Но у вас оно есть, мэм. Вы упомянули, что пошли в дом Фуллер и готовы были арестовать мистера Ласки, даже если бы пришлось применить оружие». Натали покраснела. Сол удивился, увидев, как темнеет ее кожа цвета кофе с молоком. «Это не мой пистолет», — призналась она. «Отец держал его в своей студии. У него было разрешение, поскольку там произошло несколько краж со взломом. Я зашла в понедельник в студию и взяла его». «Можно мне взглянуть?» — тихо попросил Джентри. Натали пошла в прихожую, открыла шкаф и вытащила из кармана плаща пистолет. Затем она аккуратно положила его на стол рядом с шерифом. Указательным пальцем тот легонько повернул его, пока ствол не оказался направленным в пустую стену. «Вы знакомы с пистолетами, профессор?» — спросил Джентри. «С этим нет». «А вы, мисс Престон, вы умеете обращаться с огнестрельным оружием?» Натали передернула плечами. «У меня в Сент-Луисе есть друг, который показывал мне, как стрелять. Надо прицелиться и нажать спуск. Ничего сложного». «А именно с этим пистолетом вы умеете обращаться?» Натали покачала головой. «Папа купил его уже после того, как я уехала учиться. Не думаю, чтобы он когда-либо пользовался им. Трудно представить, чтобы он выстрелил в человека». Джентри поднял брови и взял в руку пистолет, осторожно держа его за предохранительную скобу. «Он заряжен?» «Нет», — сказала Натали. «Я извлекла все патроны вчера, перед тем, как выйти из дому». Теперь настала очередь Сола удивленно поднять брови. Джентри кивнул и вытащил обойму. Он протянул ее Ласке, показывая, что она пуста. 32-й калибр?» — спросил Сол. 32-й. Лама с укороченной рукояткой», — подтвердил шериф. «Милый пистолетик. Мистер Престон заплатил за него $300, если покупал новым». «Мисс Престон, никто не любит, когда лезут с советами, но мне все же хотелось бы дать вам один совет. Можно?» Натали коротко кивнула. «Во-первых, никогда не цельтесь в человека из огнестрельного оружия, если вы не готовы им воспользоваться. Во-вторых, никогда не цельтесь из незаряженного пистолета. И в-третьих, если вам нужен незаряженный пистолет, убедитесь, что он действительно не заряжен». Джентри ткнул пальцем в сторону оружия. «Видите вот этот маленький индикатор, мэм? Это называется индикатором зарядов, и красный огонек здесь не просто так». Джентри оттянул затвор, из патронника вылетел патрон и со стуком упал на стол. Натали побледнела. Теперь ее кожа приняла цвет мертвой золы. «Это невозможно», — слабым голосом сказала она. «Я сосчитала патроны, когда вытащила. Их было 7». «Ваш отец, должно быть, вогнал еще один патрон в патронник, а потом опустил курок», — пояснил Джентри. «Некоторые носят оружие именно в таком виде. Так можно иметь в пистолете 8 зарядов вместо обычных 7». Шериф снова вогнал в рукоятку обойму и щелкнул курком. Натали слегка вздрогнула, услышав сухой щелчок. Она глянула на то, что шериф назвал индикатором зарядов. Красной точки больше не было видно. Она вспомнила, как вчера направила пистолет на Соло, будучи уверенной, что он не заряжен. И ей стало нехорошо. «А что вы хотите сказать на этот раз, шериф?» — спросил Сол. Джентри пожал плечами и положил пистолет на стол. «Я думаю, если мы решили охотиться за этими убийцами, тогда хоть кому-то надо знать, как обращаться с оружием». «Но поймите, наконец, что оружие против таких людей бесполезно. Они могут заставить вас направить его на себя. Они могут превратить вас в оружие. Если мы вместе станем охотиться за Оберстом или за Фуллер, мы никогда не будем уверены друг в друге». «Я все это понимаю», — сказал Джентри. «Но я понимаю и то, что если мы найдем их, они окажутся уязвимыми. Они опасны главным образом потому, что никто не знает об их существовании. А мы знаем». «Но нам неизвестно, где они скрываются сейчас», — возразил Сол. «Я думал, что подобрался к ним так близко. Я действительно был близок». «У Бордена есть какой-то фон, окружение», — сказал Джентри. «У него есть его легенда, киностудия, друзья, коллеги. С этого можно и начать». Сол печально покачал головой. «Я считал, что Фрэнсису Харрингтону ничто не угрожает, Ему требовалось лишь навести несколько справок. Меня оберст мог бы узнать, но я полагал, что Фрэнсис будет в безопасности. А теперь он наверняка мертв. Нет, я не хочу, чтобы еще кто-то оказался напрямую связан со всем этим». «Но мы уже связаны», — отрезал Джентри. «Мы влезли по уши во все это». «Он прав», — заметила Натали. Мужчины повернулись к ней. В голосе ее уже не было слабости. «Если вы не сумасшедший, Сол», — сказала она, «то эти выродки убили моего отца просто так, ни за что. Мне очень хочется разыскать этих убийц и найти способ воздать им по справедливости». «Давайте считать, что все мы разумные люди», — сказал Джентри. «Доктор, а это Нина Дрейтон. Поведала вам что-нибудь во время ваших консультаций? Что-то такое, что могло бы нам помочь?» «Нет, практически ничего», — Ласки покачал головой. «Она все время упоминала лишь о своих снах и о смерти отца. Из этих разговоров я заключил, что она использовала свою способность, чтобы убить его». «А Бордене или Мелани Фуллер?» «Она вскользь обмолвилась о своих друзьях в Вене в начале 30-х. Судя по ее описанию, это вполне могли быть оберст и Фуллер». «Есть что-нибудь полезное для нас в этих рассказах?» «Лишь намеки на ревность и соперничество. Вот и все». «Мистер Ласки, оберст ведь использовал вас?» — спросил шериф. «Да». «И однако вы помните все до мельчайших подробностей. А разве вы не говорили, что Джек Руби и другие страдали чем-то вроде амнезии после того, как их использовали?» «Говорил», — подтвердил Сол. «Я думаю, что эти люди помнят свои действия как нечто, случившееся во сне, если они вообще их помнят». «Примерно так же, как психически ненормальные насильственные эпизоды». «Иногда», — кивнул он. «В других случаях обычная жизнь страдающего психозом — всего лишь сон, а по-настоящему он живет только, когда причиняет боль кому-то, либо убивает. Но люди, которых использовали оберст и остальные, не обязательно страдают психозом. Они могут быть просто жертвами. Но ведь вы помните в точности, что ощущали, когда оберст владел вашим сознанием», — сказал Джентри. «Почему?» Сол привычным жестом снял очки и протер их. «Это особый случай. Тогда шла война. Я был всего лишь евреем из лагеря. И он не сомневался, что у меня нет шанса выжить в этой мясорубке. Ему не было необходимости тратить свою энергию и стирать что-либо из моей памяти. И потом мне удалось сбежать от оберста по собственной воле, когда я выстрелил себе в ногу и застал его врасплох». «Я хотел вас еще раз спросить об этом эпизоде», — произнес Джентри. «Вы сказали, что боль заставила оберста выпустить вас из-под его власти на пару минут». «На несколько секунд», — поправил Сол. «Хорошо, на несколько секунд. Но все эти люди, которых они использовали в Чарльстоне, испытывали боль, страшную боль. Хаупт, он же Торн, бывший вор, которого Мелани Фуллер держала при себе в качестве слуги, потерял глаз и все равно продолжал действовать. Девочку Кэтлин забили до смерти. Барретт Крамер скатилась по лестнице, к тому же в нее стреляли. Мистера Престона... Ну, вы понимаете, о чем я говорю». «Да», — кивнул Сол. «Я много думал об этом. Так получилось, что когда оберст был... Ну, когда он был в моем мозгу, иначе это не передашь, я мельком ловил кое-какие его мысли». «Нечто вроде телепатии?» — спросила Натали. «Не совсем. В Во всяком случае, это не то, что обычно описывается в литературе. Это больше похоже на попытку вспомнить утром обрывки сна. Но я уловил кое-что из мыслей Оберста, когда он использовал меня для убийства того Дер Альте, старого эсэсовца. Достаточно, чтобы понять, что в его слиянии со мной в тот момент было нечто необычное. Он хотел прочувствовать все, что происходит, садистски просмотреть каждый оттенок чувственного восприятия. У меня сложилось впечатление, что обычно он использовал людей так, чтобы между ним и той болью, которую испытывала жертва, был какой-то барьер. «Вроде того, как люди смотрят телевизор с выключенным звуком», — уточнил Джентри. «Возможно. Только в этом случае сохраняется вся информация, убирается лишь болевой шок. Я чувствовал, как Коберст наслаждается болью не только тех, кого убивал, но и тех, кого он использовал для убийства». «Как вы считаете, такие воспоминания можно стереть, уничтожить?» «В мозгу тех, кого он использовал?» Джентри кивнул. «Нет. Скорее всего, они тонут, примерно так же, как жертва какой-нибудь ужасной психической травмы топит свои переживания глубоко в подсознании». Широко улыбаясь, шериф встал и хлопнул Соло по плечу. «Профессор», — сказал он, — «вы нам только что дали ключ к тому, как проверить, что верно и что нет, кто спятил, а кто нормальный». «Неужели?» Удивился Сол, но понял, о чем идет речь, прежде чем Джентри, улыбаясь, ответил на вопросительный взгляд Натали Престон. «Именно так», — сказал шериф. «Завтра мы сможем провести этот тест и узнаем все раз и навсегда». Сол сидел в машине шерифа и слушал барабанную дробь дождя по крыше. Прошел почти час с того момента, как Джентри и Натали вошли со старым доктором в клинику. Через несколько минут на другой стороне улицы остановилась синяя Тойота, и Сол мельком увидел молодую, прилично одетую пару, которая провела в дом светловолосую девочку с темными уставшими глазами. Левая рука у нее была на перевязи. Сол ждал. Он умел ждать. Этому искусству он обучился еще юношей в лагерях смерти. В 20-й раз он принялся обдумывать причины, объясняя самому себе, почему надо было вовлекать в это дело Натали Престон и шерифа Джентри. Объяснение выходило слабеньким, основанным на том, что он постоянно попадает в тупик. На внезапном доверии к этим двум неожиданным союзникам после стольких лет одиночества и подозрений. И, наконец, на простом желании рассказать о своей судьбе. Сол тряхнул головой. Разумом он понимал, что сделал ошибку, но в душе испытывал невероятное облегчение от того, что рассказал, а потом и пересказал свою историю. Теперь у него были партнеры, они действовали, и это внушало Солу уверенность. Он почти безмятежно сидел в машине Джентри, довольствуясь своей ролью. Ждать. Сол невероятно устал. Он знал, что усталость эта была чем-то большим, чем результат бессонных ночей и жизни на сплошном адреналине. Это было болезненное изнеможение, острое, как боль в поврежденной кости, и застарелое, еще с Хелмно. Утомление, постоянное и никуда не исчезающее, как татуировка на запястье, уйдет с ним в могилу, а дальше будет еще вечность такой же усталости. Сол тряхнул головой, снял очки и потер переносицу. Нет, так нельзя. Мировая скорбь — это скучно. Другие страдают от нее еще больше, чем страдаешь сам. Он вспомнил ферму Давида в Израиле, свои собственные 4 гектара, далеко от садов и полей. Пикник, который они устроили с Давидом и Ребеккой незадолго до того, как он уехал в Америку. Дети Давида и Ребекки, близнецы Аарона и Исаак, в то лето им было не больше 7, играли в ковбоев и индейцев в каменистых оврагах, где когда-то римские легионеры гонялись за израильскими партизанами. «Аарон», — вспомнил Сол. У них по-прежнему была назначена встреча в субботу после обеда в Вашингтоне. Внутри у Сола все сжалось при мысли, что он вовлек в этот кошмар еще одного человека, и совершенно напрасно. Что ему удастся узнать? Молодые родители и девочка вышли из клиники, следом за ними появился доктор. Он пожал руку главе семейства, и они уехали. Сол только сейчас заметил, что дождь прекратился. Из двери вышли Джентри и Натали Престон, обменялись несколькими фразами со старым доктором и быстро направились к машине. «Ну?» — спросил Сол, когда шериф уселся за руль, а Натали устроилась на заднем сиденье. «Что там?» Джентри снял шляпу и вытер платком лоб, затем опустил окно со своей стороны до упора, и до Сола донесся запах мокрой травы и мимозы. Шериф глянул назад на Натали. «Расскажите ему, хорошо?» Девушка глубоко вздохнула и кивнула. Видно было, что она потрясена и обескуражена, но голос ее звучал твердо. «В кабинете доктора Колхауна есть небольшая комната для наблюдения с односторонним зеркальным окном. Родители Алисии и мы могли наблюдать за всем, ничему не мешая. Шериф Джентри представил меня как свою помощницу». «В рамках данного расследования это именно так, если вдаваться в технические детали», — тут же вмешался Джентри. «Я мог бы сделать вас представителем шерифа, но это разрешено лишь тогда, когда в округе объявлено чрезвычайное положение». Натали улыбнулась. «Родители Алисии не возражали против нашего присутствия. Доктор Колхаун применил небольшой аппарат, чтобы загипнотизировать девочку. Нечто вроде метронома с лампочкой». «Да-да», — Сол пытался подавить нетерпение. «Так что сказала девочка?» Взгляд Натали, казалось, был обращен внутрь, когда она вновь представила эту сцену. «Доктор заставил ее вспомнить тот день, прошлую субботу, во всех деталях. До гипноза, когда девочка только вошла в комнату, лицо ее было застывшим, бесчувственным, почти вялым. А тут она загорелась, стала оживленной. Она разговаривала со своей подружкой Кэтлин, с той, которую убили. Они с Кэтлин играли в гостиной миссис Ходжес. Сестра Кэтлин, Дебора, сидела в другой комнате, смотрела телевизор. Вдруг Кэтлин бросила куклу Барби, выбежала из дома, пересекла двор и заскочила в дом мисс Фуллер. Алисия кричала ей что-то, стоя во дворе. Натали поежилась, словно ей стало холодно. А потом она замолчала, лицо ее снова застыло. Она сказала, что больше ей не велено рассказывать». «Девочка по-прежнему была под гипнозом?» — спросил Сол. «Да, но она не могла описать, что случилось дальше», — ответил Джентри. «Доктор Колхаун пытался разными способами помочь ей, но она просто смотрела перед собой пустым взглядом и твердила, что ей не велено больше ничего рассказывать». «И все?» — спросил Сол. «Не совсем», — сказала Натали. Она посмотрела в окно на умытую дождем улицу, затем снова взглянула на Сола. Ее полные губы были теперь напряженно сжаты. «Потом доктор Колхаун сказал: ты входишь в дом, который стоит через двор от вашего. Скажи нам, кто ты?» И тут Алисия немедленно ни секунды произнесла совершенно чужим, старушечьим голосом: «Я Мелани Фуллер». Сол выпрямился. По коже у него пробежали мурашки, словно кто-то дотронулся до спины ледяными пальцами. «Тогда доктор Колхаун спросил ее, может ли она, Мелани Фуллер, сказать нам что-нибудь», — продолжала Натали. Лицо маленькой Алисии вдруг постарело, на нем появились морщины и складки, которых не было несколько секунд назад, и она прошептала тем же мерзким голосом: «Я доберусь до тебя, Нина». А потом она повторяла эту фразу с каждым разом все громче. Под конец она уже кричала. «Бог мой!» — простонал Сол. «Доктор Колхаун тоже был потрясен», — сказала Натали. «Он успокоил девочку и вывел ее из состояния гипноза, сказав, что она будет чувствовать себя довольной, счастливой и отдохнувшей, когда проснется. Только она вовсе не чувствовала себя счастливой. Выйдя из транса, Алисия стала плакать, пожаловалась, что у нее болит рука. Ее мать сказала, что это был первый случай, когда девочка пожаловалась на боль в сломанной руке с тех самых пор, как ее нашли на улице той ночью». «А что думают ее родители про этот сеанс с доктором Колхауном?» — спросил Сол. «Они очень расстроились», — ответила Натали. «Когда девочка стала кричать, мать Алисии с трудом удержалась, чтобы не броситься к ней. Но после они, похоже, испытали огромное облегчение. Отец сказал доктору Колхауну, что даже боль в руке и слезы лучше, чем совершенно пустой взгляд и молчание». «А доктор Колхаун?» — спросил Сол. Джентри положил руку на спинку сиденья. «Док говорит, что это похоже на нервный срыв, индуцированный травмой. Он порекомендовал обратиться к психиатру, своему знакомому из Саванны, который специализируется на детских болезнях такого рода. Потом они подробно обсудили, хватит ли на это денег, полученных Кайзерами по страховке». Сол кивнул, и все трое немного посидели в полном молчании. Лучи вечернего солнца прорвались, наконец, сквозь тучи и осветили листву деревьев, покрытую каплями дождя. Сол вдохнул запах свежескошенной травы, и ему трудно было поверить, что сейчас декабрь. Он чувствовал себя подвешенным в пространстве и времени, во власти течений, которые несли его все дальше и дальше от знакомого берега. «Предлагаю пообедать где-нибудь, а заодно обсудить это дело», — вдруг сказал Джентри. «Профессор, вы вылетаете завтра в Вашингтон утренним рейсом, верно?» «Да», — подтвердил Сол. «Что ж, тогда поехали», — улыбнулся Джентри. «Обед за счет администрации округа». Они пообедали в отличном ресторане на Брод-стрит в старом городе. У дверей заведения, славившегося блюдами из морепродуктов, стояла очередь, но когда метрдотель увидел Джентри, он моментально провел их к боковому входу, где, как по волшебству, появился свободный столик. Зал был забит до отказа, так что они предпочли разговаривать на нейтральные темы. О погоде в Нью-Йорке и Чарльстоне, о фотографии, о кризисе с захватом иранцами заложников, о недавних событиях в Нью-Йорке и в Америке вообще. Только что прошедшие президентские выборы никого из них особенно не порадовали. Покончив с кофе, они вернулись к машине Джентри за плащами и свитерами, а потом пошли вдоль стены батареи. Вечер был прохладным и ясным, остатки облаков развеялись, и на зимнем небе стали видны созвездия. К востоку, за гаванью, сияли фонари Маунт Плезант. Небольшое судно с зелеными и красными навигационными огнями прошло мимо мыса вдоль дорожки, отмеченной буйками. Сзади светились желтые и оранжевые окна дюжины старинных домов. Они остановились на набережной. Внизу, метрах в трех, о камни плескалась вода. Джентри оглянулся, убедился, что вокруг никого нет, и тихо спросил: «Ну, что дальше, профессор?» «Отличный вопрос. У вас есть какие-нибудь предложения?» «Ваша предстоящая беседа в Вашингтоне как-то относится к тому, что мы обсуждаем?» — поинтересовалась Натали. «Возможно», — уклончиво ответил Сол. «Но я узнаю об этом после. Прошу прощения, что не могу сказать ничего более конкретного. Тут затронуты родственные связи. «А как насчет того парня, который за мной гонялся?» — спросил Джентри. «Ах, да», — вспомнил Сол. «Вам что-нибудь сообщили о нем из ФБР?» «Абсолютно ничего», — шериф покачал головой. «Автомобиль был украден в Роквилле, штат Мэриленд, 5 месяцев назад. А с мертвецом еще хуже. Никаких следов, по которым его можно было бы опознать. Ни отпечатков пальцев, ни зубоврачебных карт челюстей. Ничего». «Так часто бывает?» — спросила Натали. «Почти никогда». Джентри поднял камешек и бросил его в воду. «В современном обществе все люди попадают в какие-то списки, архивы и прочее». «Возможно, ФБР не очень старается», — заметил Сол. «Вы так не считаете?» Джентри кинул еще один камешек и пожал плечами. В ресторане он был в коричневых брюках и старой клетчатой рубашке, но перед тем, как отправиться на прогулку, вытащил из багажника свой мешковатый китель и ковбойскую шляпу с пятнами на тулье, и теперь снова выглядел типичным шерифом-южанином. «Не думаю, что ФБР стал бы задействовать какого-то полуголодного уличного придурка», — ответил он. «А если он не работал на них, то кто все-таки его использовал? И зачем ему было убивать себя? Неужели он настолько боялся ареста, что предпочел смерть?» «Примерно так поступил бы Оберст, если бы он использовал кого-то», — сказал Сол. «Или мисс Фуллер, что еще вероятнее». Джентри кинул новый камешек и, прищурившись, посмотрел на огни форта Самтер, милях в 2 от них. «Да», — согласился он, — «но все равно получается какая-то бессмыслица. Ваш Оберст никак не может интересоваться мной». «Дьявол, ведь я даже ничего не слышал о нем до того, как вы рассказали свою историю. А если мисс Фуллер беспокоит тех, кто за ней гоняется, ей бы лучше заняться патрулями автоинспекции штата, городделом по делам убийств, ФБР, ведь у этого придурка в бумажнике ничего не было, кроме моего фото». «У вас оно с собой?» — спросил Ласки. Джентри кивнул, вытащил из кармана фотографию и отдал ему. Сол отошел к ближайшему фонарю, чтобы получше рассмотреть. «Интересно», — сказал он. «Тут на заднем плане виден фасад муниципалитета округа». «Да». «На снимке есть что-нибудь, что может подсказать, когда его сделали?» «Видите кусочек пластыря у меня на подбородке? Я бреюсь опасной бритвой своего отца, которая, в свою очередь, принадлежала моему деду. Но я не очень часто ею режусь. В прошлое воскресенье Лестер, один из моих помощников, позвонил мне слишком рано, поэтому я и порезался, и почти весь день ходил с этим пластырем». «То есть в воскресенье?» — уточнила Натали. «Да, мэм». «Значит, тот, кто интересуется вами, сделал этот снимок в воскресенье, а потом некий тип стал преследовать вас в четверг», — сказал Сол. «Похоже на 135-миллиметровый объектив». «Точно», — кивнул Джентри. «Можно мне взглянуть?» Натали взяла снимок и с минуты разглядывала его при свете фонаря. «Тот, кто его делал, пользовался встроенным экспонометром. Видите, экспозиция вот здесь, где солнце отражается на двери, больше, чем на вашем лице. Скорее всего, у него была 200-миллиметровая линза. Это довольно большой размер. Проявляли снимок в частной, а не в коммерческой фотолаборатории». «Откуда вы знаете?» — удивился Джентри. «Потому как обрезана бумага. Слишком небрежно для коммерческой лаборатории. Вряд ли ее вообще обрезали, оттого я и думаю, что объектив длиннофокусный. Но печатали в торопях. Домашние лаборатории, в которых можно работать с цветным фото, сейчас вполне обычное дело, так что с этим проблем не возникнет. Вы недавно видели кого-нибудь с автоматическим фотоаппаратом, имеющим такой вот объектив, шериф?» Джентри улыбнулся. «У Дика Хейнса в точности такая штуковина. Крохотная коника и большой бушнеловский объектив». Натали вернула ему фотографию и, нахмурившись, повернулась к Солу. «Может, существуют и другие, такие же твари?» Сол сложил на груди руки и устремил взгляд на далекие городские огни. «Я не знаю», — медленно проговорил он. «Много лет я думал, что Оберст единственный в своем роде. Жуткий уродец, порождение Третьего Рейха, если такое вообще возможно. Но исследования показали, что способность воздействовать на психику людей не так уж редко встречается. Читаешь историю и поневоле задумываешься. Может быть, такие индивиды очень разные сами по себе, как Гитлер, Распутин и Ганди, тоже обладали такой способностью. Возможно, мы имеем дело с континуумом, и Оберст, Фуллер, Нина Дрейтон и бог знает кто еще просто представляют собой крайние точки этого континуума». «Значит, могут быть и другие?» «Да», — сказал Сол. «И они, непонятно по какой причине, интересуются мной», — заключил Джентри. «Да». Шериф тяжело вздохнул. «Мы снова пришли туда, откуда начали». «Не совсем», — возразил Сол. «Завтра я разузнаю, что смогу в Вашингтоне. А вы, шериф, можете продолжить поиски этой Фуллер. И еще следить за тем, как идет расследование авиакатастрофы». «А мне что делать?» — спросила Натали. Сол немного смутился. «Вам было бы разумней вернуться в Сент-Луис». «Только не в том случае, если я могу чем-то помочь здесь. Что я должна делать?» «У меня есть кое-какие соображения», — сказал Джентри. «Мы можем обсудить их завтра утром, когда отвезем профессора в аэропорт». «Хорошо», — согласилась Натали. «Я останусь в городе до 1 января или чуть позже». «Я дам вам свой домашний и рабочий телефоны в Нью-Йорке», — сказал Сол. «Нам надо связываться, по крайней мере, через день. И вот еще что, шериф. Даже если все наши попытки разузнать что-то ни к чему не приведут, есть способ сделать это через газеты и ТВ». «Каким образом?» «Высказывание мисс Престон насчет того, что они вампиры, не так уж далеко от истины. Так же, как и вампиров, их съедают собственные темные инстинкты. Когда эти инстинкты удовлетворяются, не заметить этого невозможно». «Вы имеете в виду сообщение о других убийствах?» — спросил Джентри. «Вот именно. Но в этой стране происходит больше убийств за один день, чем в Англии за весь год», — Джентри развел руками. «Верно. Однако у Оберста и таких, как он, страсть к особым убийствам», — тихо сказал Сол. «Не думают, чтобы они могли совершенно изменить своим привычкам. Какой-то след болезненности или извращения все равно будет заметен». «Окей», — вздохнул Джентри. «Значит, в худшем случае будем ждать, пока эти вампиры не начнут убивать снова. Будем разыскивать их по этим следам. Ну, допустим, мы их найдем. И что тогда?» Сол вытащил из кармана платок, снял очки и принялся их протирать, близоруко щурясь на огни гавани. «Тогда мы их выследим и поймаем, а потом сделаем то, что делают со всеми вампирами». Он снова надел очки и едва заметно улыбнулся. Улыбка получилась безрадостной. «Мы проткнем их сердца кольями, отрубим головы и набьем рты чесноком. А если и это не подействует? Улыбка Соло стала еще холоднее. Тогда придумаем нечто такое, что подействует.